Черкес 3. Побег из волчьей пасти. Глава 1. Разговоры на чистоту. Напоминаем читателю. Наша книга – альтернативная история. Любые совпадения случайны. Несоответствие исторических событий с реальной историей – чистой воды авторский произвол. Как и наша оценка реальных исторических личностей. Потому что они живут в нашей выдуманной реальности. Ибо наш герой уже сместил колесо реальной истории. Пусть даже на микрон, или даже на месяц, мой путь лежал в Трабзон, город-порт, превратившийся в черноморскую тортугу, куда сбежались в поисках легкой наживы шакалы, работорговцы и контрабандисты, и шпионы. Куда же без них? Трабзон был настоящим шпионским кублом, но не это меня сейчас волновало. Я предавался самобичеванию. Какого лешего ты лезешь ко всем со своими танцами, прогрессор хренов, вот, не сидится тебе, есть же хороший закон. Напился, веди себя прилично. В твоем случае, напился, не выпендривайся. Знаешь же за собой этот грешок. Как хватанешь лишнего, тебя или тянет на сентиментальную дребедень, и чтобы обязательно слезьми облиться, или чего-нибудь этакое соорудить. Да еще, чтобы этакое было непременно с коленцами и финтифлюшками. Знаешь же, что на следующее утро будешь со стыда сгорать от того, что не удержался, что ляпнул лишнего, что вел себя как актер погорелого театра. И ладно с грузинами и шалахо, там так сложилось, случайно вылетело, уже нельзя было отступать. Теодора Кисатычева так подставил и сертаки у него отнял, сознательно же пошел на этот шаг, с цыганами мелодию разучил, ножками сучил и слюной и зашел в нетерпение от ожидаемого эффекта и триумфа. Смотрите, греки, как Коста умеет. Ах, Коста, самый веселый грек. Ах, Коста, наш герой. Коста, может, действительно, герой. А вот ты, Спиридон, позер и любитель дешевых эффектов. Ну, ничего, ничего. Сейчас попадешь в Черкесию, там тебе точно не до танцев будет. Я погляжу на тебя, когда ты вздумаешь их учить лезгинке. Встречай, Черкесия. К тебе едет Моисеев и Сухишвили Рамишвили в одном лице. Придурок. Ох, как же мне боязно, все-таки. Так я размышлял, костерил себя и одновременно пытался справиться с нервной дрожью, разглядывая проплывающий за бортом синопский рейд и почесывая колющуюся щетину. Мы со Спенсером с самой Одессы перестали бриться. Подготовка к нелегальному броску началась с бороды. Требовалось придать себе подобающий черкесий вид. На английском пароходе «Полумесяц» мы плыли вдоль берегов страны Звезды и Полумесяца, как давно уже называли Турцию. Классический красно-белый флаг османов еще не появился, но полумесяц в виде лодочки как исламский символ применялся сплошь и рядом. Насмотрелся на него и в Галаце, последнем турецком порте на Дунае, и в Варне, бастионы которой все еще хранили следы русских пуль и снарядов, хотя война закончилась 7 лет назад. Трабзон 1 был на подходе. Если все сложится удачно, через несколько дней мы будем в бухте Пшады. Круг моих морских вояжей замкнется, я оплыву все Причерноморье, и завершится мое кругоморское путешествие по Черному морю в Черкесии. О том, как там все сложится, думать не хотелось. Вот я и старался крутить в голове всякую фигню. Например, о том, почему меня все время так и тянет танцевать. Размышляешь о нашем будущем, голос Эдмонда заставил меня вздрогнуть. К нему снова вернулась его чертова проницательность. Следующая его фраза подтвердила это со всей очевидностью. На самом деле вопрос не в Черкесии. Ты же не можешь думать, что я не догадываюсь о причинах твоего настроения. Я слишком высокого мнения о тебе. О чем ты, Эдмонд? Как о чем? О нас, о доверии. Я взглянул на него, пытаясь не выдать своего испуга. Я же прекрасно видел, что тебе не нравилось то, чем я занимался в России. Это не совсем верно. В отношении Крыма, совсем. Ты оставил там свою родню, нашел людей, которые тебе по сердцу, создал место, куда можно вернуться. Ты нашел себе новую родину. В царской России, вскричал я как можно убедительнее. Да, я понимаю, ты разделяешь Крым и Россию с ее имперскими стремлениями и продажными чиновниками. Но Крым пока принадлежит России. Не уверен, что навсегда. Сперва я его не понял. Решил, что он тоже по поданице намекает на Украину. Потом встряхнул головой, желая очнуться. Какое к черту послезнание, он же говорит о мечте англичан отторгнуть от России Крым. Спенсер с легкой усмешкой в глазах смотрел на меня, имея в виду, Коста, Россия есть и будет нашим конкурентом, и мы, англичане, не перестанем с ней бороться, и искать точки уязвимости. Я проехал по Крыму, видел враждебность татар, случись война на полуострове, Они выступят против твоих любимых греков. И тогда, мистер Спенсер, я перешел на официальный тон, и он его принял, вы придете мне на помощь. Конечно, кунак, конечно, а ты прикроешь мне спину в Черкесии. Я протянул ему руку, он крепко ее пожал. Мы пришли к соглашению, не было смысла распинаться на тему доверяешь, не доверяешь. Там, куда мы так стремимся, следует держаться друг за друга, и доверять абсолютно. Мы оба это отчетливо понимали. В Трабзоне оказался не один, а три порта. Первый использовался в сентябре, когда прибывали суда, груженные орехами, во втором была якорная стоянка, а третий, в восточной части города у какой-то деревушки, был до отказа забит суденышками торговцев-контрабандистов. Издали он смотрелся, как лес на воде, так много деревянных мачт, лишенных парусов, торчало над молом. Большей частью они принадлежали уродливым баркам. Их сотнями клепали на верфях в Стамбуле, а караваны тащили на местные склады порох, соль, свинец, слитки индийского булата, тюки с материей, кисеей и шелком, иголки и булавки. И все это грузилось в трюмы кораблей контрабандистов, готовых бросить вызов русской блокаде и не боявшихся ни бога, ни черта. За 5 лет после введения России своих таможенно-карантинных правил в Восточном Причерноморье, в Трабзоне сложились, говоря языком моего прошлого мира, устойчивые организованные преступные группы. Я полагал, что в окрестности этого порта лучше не соваться. В заведениях с высочайшей концентрацией утомленных жаждой мужчин и с женщинами низкой социальной ответственности или, попросту говоря, в портовых кабаках, наверняка, яблоку негде упасть из-за толпы настоящих пиратов. Еще в Сухуми на них насмотрелся. Сбежались сюда со Средиземного моря, почуяв запах добычи. Да и французы решительной рукой в Алжире искореняли средиземноморскую вольницу. Многовековому пиратскому бизнесу Магриба пришел конец. Миновали те времена, когда Европа пыталась откупаться от волков алжирского дея. Вот и потянулись джентльмены удачи в турецкое Причерноморье. Султан не возражал. Пароход отдал якоря во втором порту. Мы перебрались в шлюпку, которая доставила нас на берег. Двухэтажные дома вполне себе приличного вида стояли вплотную к воде. В проходах между ними толпились встречающие. Среди них я разглядел Ахмета, моего знакомого албанца и порученца Стюарта. Рыбий глаз нас ждал в городе, но на пристань не явился. Шифровался. Стоило нам очутиться на берегу, нас окружила толпа оборванцев, расхватавших наши вещи. Носильщики вели себя странно. Там, где требовался один, участвовали трое. Самый удачливый завладел трубкой Спенсера и теперь нес ее на вытянутых руках, как величайшую драгоценность. Но Ахмед, как ответственный за это безобразие, не возражал. «Чем больше народу, тем безопаснее», — пояснил он нам, поздоровавшись, и указал на еще троих сопровождающих, лазов-телохранителей в челмах и с ятаганами за поясом. Лазов здесь много, почти полгорода, а вторая половина — греки. Но ты, Коста, имей в виду, по-гречески они не бельмеса. Османы им условия поставили, или язык, или религия. Они выбрали церковь. Мне показалось, что Ахмед несколько преувеличил засилье лазов и греков. Пока мы шли вдоль глубокого рва вдоль крепостной стены с квадратными башнями, я наблюдал знакомую по Стамбулу картину. Армянские купцы, женщины в черном, закутанные и наряженные так, что глаз не видать, и укрывающиеся черными же зонтиками, турки в белых челмах. Разве что балканцев не было видно. А еще нас на каждом шагу ждали отдыхающие на площадях караваны верблюдов на фоне больших европейских зданий. Вот такая колоритная экзотика в городе, который карабкался на возвышающуюся над ним гору не без изящества. Он выделялся в архитектурном плане в лучшую сторону в сравнении со старым кварталом Стамбула. На улицах было чище, а многие здания радовали глаз. Стоило нам подняться повыше от порта. Здесь сходятся торговые пути в Персию и Закавказье, пояснил нам Ахмед, взявший на себя роль гида. Сухопутная торговля, на самом деле, куда важнее и богаче, чем контрабанда в Черкесию. А как же торговля женщинами? Спросил Эдмонд. Для многих она – источник самого быстрого обогащения. За 3 или 4 рейса турецкий купец, при некотором счастье, может стать богатым человеком. Будет преспокойно доживать свой век в неге и комфорте. Ага, хохотнул я, если русские крейсера не перехватят. С работорговцами они не церемонятся. Топит, в плен не берут. Ну, раз свидетелей не остается, то и говорить тут ни о чем, логично возразил Ахмед. Пропал и пропал, Кто будет горевать? Зато примеров удачных поездок и большого барыша полон город. Вот и лезут новички, будто им медом там намазано, и стоит проявлять осторожность. Я не случайно явился в компании телохранителей. Каких только подонков не встретишь в портовых районах, особенно опасные алжирцы. Они еще не позабыли свои корсарские привычки и, чуть что, хватаются за свои тонкие ножи-филисы. А такой нож с легкостью пробивает кольчугу. Он привел нас в арендованный дом в средней части города. В нижней, как он нам пояснил, живет одна беднота, а повыше разместились важные правительственные чиновники и офицеры. Стюарт нас ждал, предложив традиционный кофе и чубуки. Он сразу перешел к делу. Сперва он долго ругался из-за действий русских властей в Трабзоне. Они ведут себя здесь, как у себя дома, указывают туркам, что им делать. А султан все это терпит и скоро не успеет оглянуться, как разделит участь крымского хана или Польши. «Но мы же этого не допустим», — серьезно спросил Спенсер. «Слава богу, у меня еще хватает друзей среди неравнодушных турецких офицеров. Я провел, пока вы, Эдмонд, плавали с Воронцовым, важную операцию вашего прикрытия. Этот город кишит лазутчиками. Каждый второй докладывает русскому консулу Герси. Поэтому мне не составило особого труда распустить слухи, что я в компании какого-то итальянца выехал в июле в Черкесию. То есть вы придерживались той легенды, что мы придумали весной. Именно так, сэр. Я буду представляться генуэзским врачом», — пояснил мне Спенсер. «Есть слабая надежда, что черкесы не забыли про генуэзцев и про Геную. Как-никак, генуэзцы столетиями посещали берега Кавказа, и я надеюсь, что под такой личиной покажусь адыгам не столь подозрительным». «Вы врачом?» – удивился я, избегая ему тыкать в присутствии Стюарта. «Тебе известно не про все мои таланты», – улыбнулся Эдмонд. «Тем более, врач на Востоке, профессия уважаемая. Вы приготовили для меня, мистер Стюарт, докторский саквояж?» «Конечно, сэр. Но позвольте, я продолжу. Итак, русский консул получил информацию, что в июле некий итальянец прибыл со мной в Пшаду и там остался. Теперь, когда вы окажетесь у черкесов и русские военные власти узнают про некоего врача-генуэзца, они не смогут связать с ним вас, ибо в июле вы никак не могли попасть в Черкесию. Понятно, что впоследствии они узнают ваше истинное имя, прямиком из вашей книжки», — Стюарт хмыкнул, давая понять, что не одобряет писательский зуд Эдмонда. «Но, по крайней мере, на первых порах они не станут проявлять излишнего рвения, пытаясь вас схватить. И без того хватает обстоятельств считать вашу поездку опасным предприятием. Хитро придумано, ничего не скажешь. И теперь понятно, что Герси не работает на англичан. Они его считают болваном, и, похоже, что не без оснований. Но русская разведка не пальцем деланная. И Фантон, и русские генералы на Кавказе более чем осведомлены о планах Спенсера. Не без моего участия, конечно. И их план внедрить меня в общество Эдмонда и вместе с ним провести глубокий поиск по тылам противника все ближе и ближе к реализации. Какие обстоятельства превращают мою вылазку в опасное предприятие? Спокойно осведомился Спенсер, затягиваясь чубуком. «Во-первых, сэр, она нелегальна. Царь Николай еще в мае потребовал, чтобы все иностранцы покинули Кавказ, и назначил награду за поимку тех, кто остался или прокрался туда тайком. 500 рублей серебром», — подтвердил я, вспомнив разговор с папой Дапула и его щедрое вознаграждение за пустяковую услугу. «Именно так. Не опасайтесь предательства со стороны черкесов. Они вас не выдадут. Кодекс чести для них слишком важен, чтобы разменивать его на серебро. Но бойтесь казаков. Эти будут преследовать вас с азартом. Да уж, не хотелось бы им попасться. Что скажут мои крымские друзья-аристократы?» — выразил свою обеспокоенность Эдмонд. «Я обалдел. Его сейчас волнует исключительно сохранение лица, тут бы жизнь сохранить, так вопрос стоит. Во-вторых, — продолжил Рыбий глаз, — черкесы крайне подозрительны ко всем чужакам без исключения. Если во внутренних районах они вас схватят, и вы не сможете доказать наличие кунака-черкеса, по приглашению которого вы находитесь в стране, вас немедленно превратят в раба. Насколько я понимаю, этот вопрос уже решен. Сефербей обещал мне списаться со своими конфидентами в Черкесии и заручиться их согласием. Положительный ответ уже получен, не извольте беспокоиться. Но предупреждаю, покровительство Шапсукского или Натухайского князя не станет для вас стопроцентной гарантией. Другие племена могут быть с ними во вражде, и тогда титул кунака может обернуться против вас. Как ни странно, ферманы султана, которыми мы вас снабдим, могут оказаться более полезны. Султан – не просто руководитель Османской империи, он еще и духовный лидер всех мусульман, ибо Мекка находится в его владениях. Пускай черкесы не столь тверды в вере, как турки или татары, но слово султана для них важно, а золото – нет. Золото для них – на последнем месте. Конечно, они знают цену деньгам, но привыкли добывать их грабежом, а не оказанной услугой. «Какие еще испытания нас ждут?» – снова спокойно спросил Эдмонд, демонстрируя свою фирменную выдержку, которой теперь не грозила саранча и продажные русские чиновники. «Транспортировка – это, наверное, самая опасная часть вашего вояжа. Вы поплывете на бочках с порохом. Надеюсь, это фигура речи, не удержался я от вопроса. Отнюдь. Именно бочки пороха и ружья будут загружены в трюм вашего корабля. Они станут еще одним пропуском для вас у черкесов. Они ждут груз с нетерпением. Боеприпасы и огнестрельное оружие оплачены нашим посольством, надежный капитан подобран. Вас ждет лучший корабль Трабизонда и отборная команда головорезов. Осталось лишь благополучно доплыть и избежать ядер русских крейсеров. Обалдеть в третьей степени. Ничего себе поездочка нам предстоит. Игра со смертью. Русская рулетка. Почему Эдмонд так спокоен? Вероятно, он все прочел на моем лице и уверенным тоном объяснил. Когда прочие варианты невозможны, к чему беспокоиться о неизбежном? Будь что будет, ведь так ты мне часто сам говорил. Тут я бы с ним поспорил. Помнится мне, я говорил о том, что будем искать другие пути, когда решался вопрос с отъездом родни из Одессы. Неужели нет возможности купить или нанять корабль без подобного смертоносного груза? Понимаешь, Коста, если мы не привезем с собой оружие, мы будем выглядеть болтунами и дальше побережье нас не пустит. Я буду выглядеть болтуном. Я уже обещал черкесам порох, когда в последний раз был в Суджуккале. Эдмонд, взмолился я, ничего не понимаю. Какие черкесы? Какой порох? В последний раз в Суджуккале вы встречались со штабом генерала Вильяминова. Я не точно выразился, прости. Я бывал в Черкесии раньше, 2 года назад. Теперь можно в этом тебе признаться. Вместе с Урквартом, догадался я. Именно так, Кунак. На яхте капитана Лаенса в 34М. Мы покатались по окрестностям, поднимались на горы и перезнакомились со многими вождями. К одному из них мы и поедем. И я обещал ему порох, соль, турецкие винтовки и свинец для пуль. Кстати, в следующем году после нашего визита в Цимесе была задержана английская яхта «Лорд Спенсер». Ты не находишь забавным это совпадение? Я нахожу его скорее предостерегающим, грустно ответил я. Но ведь тебя ничто не остановит. Сейчас, когда мы в полушаге от успеха, будь что будет, повторил его слова, сказанные минуту назад. Не стоит отчаиваться, мистер Варвакис. Решил подбодрить меня Стюарт, вернув мне титул мистера в столь ответственный момент. У меня есть кое-что, чем поднять вам настроение. Мы поработаем с Эдмондом с бумагами. Вы же прогуляетесь с Ахметом в одно место, где вас кое-кто поджидает. Один Трабзон, как только не называли в то время. И Трапезонд, и Трабезунд, и Трапезонд и т.д. Глава 2. Прощание с царицей. Город лежал у подножия огромной горбатой горы, на которую нам пришлось подниматься. Отсюда Трабзон был как на ладони. Синее море, порты со множеством разнообразных торговцев, древняя крепость, расположенная, оказывается, на нескольких ярусах, мечети и греческие церкви. Красиво, но не стоит забывать, что здесь натуральный гадюшник, кишащий шпионами, работорговцами и преступниками, и многочисленные минареты, как развернутая система ПВО, охраняющая город греха от небесного божьего гнева. Ахмед шел рядом, молчал, не мешал мне разглядывать город. После последней встречи во дворе хана я уже не воспринимал его, как головореза и человека опасного для меня. Наоборот, был благодарен ему за пощечину и совет, данные в тот вечер, за кувшин с ракией и сочувствовал его горю. Как ты, Ахмед? Я отвлекся от рассматривания города. Хорошо. Признаться, не ожидал услышать от него такой ответ, да еще и сказанный с почти детским задором и весельем. Он заметил мое изумление, улыбнулся. Ты думал, что мне не может быть хорошо, или ты думал, что мне бывает хорошо только тогда, когда я хватаю таких, как ты, надеваю им на голову мешок и затаскиваю в подвалы? Тут он наклонился ко мне, изобразил явно гротескный звериный оскал и закончил хриплым голосом. А потом режу их на куски. Довольный представлением, Ахмед рассмеялся. Я же не испугался совсем, но смутился. В принципе, он верно уловил суть. Так я о нем и думал. Но, Так я о нем думал до нашей последней встречи. Справившись со смущением, я рассмеялся в ответ. Нет, Ахмед, я так уже не думаю. Ахмед с достоинством принял мое признание. А куда мы идем? Спросил я, чтобы замять неловкую паузу. Уже пришли. Ахмед указал на домик, напоминающий альпийское шале. Зашли в домик. Нас встретила симпатичная служанка. Что она симпатичная, я определил потому, что она не скрывала своего лица. Меня это поразило. Может, тут в Трабзоне и нравы другие, и всем женщинам вышло послабление? Да, вроде, нет. В городе же все женщины были, как и полагается, с накидками. Хаем. Служанка, между тем, уже подошла к нам. Госпожа ждет, сказала она мне, после чего с радостной улыбкой посмотрела на Ахмета. Ахмед уже вовсю улыбался ей в ответ. Что это у них за лемур-тужур такой? Я никак не мог справиться с изумлением. Ахмед, как неразумному, указал мне на дверь. Тебе туда. После чего опять обратил свой взор на молодую женщину. И было очевидно, что оба они сейчас только и ждут, чтобы я, наконец, прошел в указанную комнату, оставив их наедине. Ладно, ладно, иду. Бурчал я про себя, направляясь туда, куда меня послали. Когда открыл дверь и вошел в комнату, все, о чем я думал это время, начиная с танцев и заканчивая странным поведением Ахмета, вмиг улетучилось. Пропали все страхи и сомнения. Весь мир сошелся в одной точке, в середине комнаты. Там, где стояла знакомая мне фигура, столько раз являвшаяся мне в моем сознании и в моих снах, Малика, царица моя, я бросился к ней, уже на ходу отмечая, что у нее чуть изменилось лицо, да и вся фигура, но глаза, глаза, эти изумрудно-зеленые глаза ничто на свете не могло изменить, даже солнце не смогло бы их ослепить. Я уже обнял Малику, уже лихорадочно целовал ее, прикасаясь короткими и поспешными поцелуями, глаза, губы, щеки, шея, взялся за обе ее руки, наклонился и целовал руки, прижался к ее животу. Царица с улыбкой смотрела на меня сверху вниз, когда я оторвался от живота. Некоторое время смотрел в изумлении, потом резко поднял голову и так и застыл с немым вопросом в глазах. «Шестой месяц», — подтвердила Малика. «А, я ничего не успел спросить. Коста, любимый», — Малика погладила меня по голове. «Это не твой ребенок». Она сказала это так, что у меня не было сомнений в том, что она не врет, и это правда, не мой ребенок. Я распрямился, нежно обнял ее. Долго так стояли, я подурнела, да, я улыбнулся, все-таки Малика была настоящей женщиной. Малика, душа моя, для меня ты всегда будешь самой красивой женщиной на свете. Я разомкнул объятия, Малика была и смущена, и рада, всегда, всегда, в ее глазах уже плясал знакомый мне огонь. В ней вдруг проснулась та чертовка, которая свела меня с ума с первой же минуты нашей встречи у дверей хана, та госпожа, которой я и все мое тело сдались без боя. А еще у меня так давно не было женщины. Очень давно, со Стамбула. Всегда, всегда. У-у-у-у-у. Довольно замурлыкала царица. И неожиданно рука ее скользнула вниз. Малика, взмолился я. Просто хотела проверить. Наивным голосом отвечала царица. Убедилась? Да. Малика была довольна. А мне что теперь делать? Так и ходить? Неужели ты не властен над своим телом? Прыснула Малика. Когда ты рядом, я уже ни над чем не властен, я твой раб, и все мое тело подчиняется тебе, ты же знаешь. Ну, тогда я приказываю своему рабу успокоиться, действительно приказала царица, и раб послушно исполнил пожелание госпожи. Пойдем, Малика потянула меня к дивану, села, указала мне на место подле себя, ложись, я лег, положил ей голову на колени, она обняла мою голову, гладила, знаешь, я тогда все думала, с чего меня так завело с тобой, ты просто уже несла этого ребенка, да, ты счастлива, царица моя, да, Коста, это главное, я хочу, чтобы ты была счастлива, а ты, сейчас я самый счастливый человек на свете, а завтра, посмотрим, будь счастлив, постараюсь, найди себе женщину, Малика, я даже чуть дернулся головой, как можно найти женщину после тебя, ТСССС, успокоила она меня, как ребенка, опять уложив мою голову к себе на колени. «Ты обязательно найдешь себе достойную женщину». Я вздохнул, чуть подумав, Малика все-таки не удержалась. «Конечно, такую, как я, ты уже не встретишь». Я, улыбаясь, покачал головой. «О, женщины!» Малика рассмеялась в ответ. «Ну, ты же сам говорил, что я лучшая», нашла себе оправдание. Я кивнул. «Но ты обязательно встретишь красивую и достойную женщину. «Я так хочу, слушаю и повинуюсь. Вот и хорошо, как ты здесь оказалась, душа моя. Здесь неподалеку есть озеро Узунгёль, очень красивое, не так жарко, и вокруг все такое, что глаз не нарадуется. Муж отправил, чтобы я отдыхала, а муж, о, он теперь большой человек. Его назначили руководить разведкой в Румели, перевели из Измира. Очень вовремя нам наследство в руки свалилось. А ты теперь за ним поедешь? Нет, я буду жить во дворце в Бююгдере». Я догадался, о чем она говорила. Дворцом я тот дом поостерегся бы назвать, но поправлять ее, естественно, не стал, как и объяснять причины неожиданно привалившей ее семье удачи. Но поворот судьбы, организованный моими руками, прямо скажем, неожиданный. Я не искал себе оправданий с самого момента убийства барыша. Я был в своем праве. Но сейчас мне было приятно сознавать, что тот выстрел поспособствовал счастливому будущему моей царицы. Круг замкнулся, улыбнулся я своим словам и, главное, мыслям. «Теперь ты будешь настоящей госпожой и царицей и на словах, и на деле». «Да», — мягко улыбнулась в ответ Малика. «Англичане, а куда они денутся? Тем более, когда у мужа такая должность. Ты так легко об этом говоришь, Коста, у меня нет страха перед ними. Им больше мною никогда не командовать. Я ребенка жду, всех загрызу, кто встанет на моем пути». «Хорошо», — я прижался к Малике. Она продолжала гладить меня по голове. Больше нам обоим говорить не хотелось. Малика вдруг запела, пела на боснийском, наверное, песню своей юности. У царицы, кто бы сомневался, и голос, и слух были великолепными. Я, конечно, не мог разобрать всех слов, но кое-что до меня доходило. Пела о любимом, который уходит в дальний поход, прощается с любимой, обещает вернуться, просит любимую не плакать. Раздался тихий стук в дверь, следом, голос служанки. «Госпожа», — Малика утерла слезу, — «пора». Мы встали, обнялись. «Береги себя», — сказала мне моя царица. «Я люблю тебя, Малика», — ответил я, наклонился, поцеловал ее руки. «Прощай, прощай, Коста, прощай, любимый мой, мой Дилбери». Малика поцеловала меня в губы. Я вышел. Служанка, стоявшая возле дверей, кивнула мне, проскользнула в комнату. Ахмед внимательно смотрел на меня. Я подошел, мягко хлопнул его по плечу. «Пошли». Шли обратно. Ахмед с некоторой тревогой смотрел на меня. «Все в порядке, Ахмед», — успокоил его. «Я помню твой совет. Я отпустил. Теперь, навсегда». Ахмед кивнул. «Знаешь, Ахмед, есть такая фраза. Печаль моя светла». «Нет, не знал». «Вот совсем редко в жизни людям удается понять и почувствовать ее настоящий смысл. Как мне сейчас. Печаль моя светла». «Красиво», — оценил Ахмед. «Кто сказал?» «Один русский поэт. Пушкин». «Хороший, наверное, поэт. Лучший, Ахмед, лучший». Я улыбнулся Ахмеду, понимая, что совсем не лукавлю. Мне было грустно, но и необычайно легко сейчас. «Ты мне лучше скажи, Ахмед, а что это у тебя за такие отношения со служанкой Малики, а?» Смотрели так друг на друга. Ахмед закашлялся. «Да ладно, я не мог поверить своим глазам. Бог мой, я в первый раз видел перед собой не Ахмеда головореза, а Ахмеда смущенного». Я засмеялся. Ахмед, не удержавшись, рассмеялся в ответ, признавая, что его подловили. «Это жена моя», — даже чуть покраснел, отвечая. Я перестал смеяться. «Поздравляю, я был искренен. Я очень рад за тебя, Ахмед, за вас. Спасибо, и будьте счастливы». Ахмед в знак благодарности приложил руку к сердцу. Вернулись с Ахмедом на конспиративную квартиру англичан. Прежде, чем войти, я собрался и выкинул из головы все лишние мысли. Теперь только дело, только путешествие к волку в пасть. В зале, где проводился первый инструктаж, народу прибавилось за счет турецких офицеров. Среди них выделялся статью и какой-то обреченностью в глазах высокий мужчина в мундире полковника. Его властные манеры и привычка быть лидером были видны невооруженным взглядом. К нему обращались с почтением. Меня представили. Оказалось, что передо мной тот самый Сефербей Зан или Занака, о котором я так много слышал. В жизни бы не поверил, что передо мной черкес. Его аккуратная бородка с усами и явное знакомство с европейским этикетом путали картину. Я не удержался и сказал об этом вслух. Он ухмыльнулся. «Мальчиком я воспитывался в Ришельевском лицее в Одессе. Потом служил в полку под Анапой. Мой командир был воплощением зла. Все мерзкое и гадкое, что есть в русской натуре, соединилось для меня в этом человеке. Я бежал от него в горы и с тех пор не перестаю бороться с русскими. Он внимательно в меня вгляделся. «В тебе есть что-то от горца, лысая голова и греческие черты, борода отрастет, сойдешь за натухайца». Существует предание, что их предки прибыли из-за моря, ахейцы или даже троянцы, бежавшие от гнева своих победителей. «Давайте примерим костюмы, которые я вам приготовил. На груди наших вещей, в которых я безошибочно признал набор, выкупленный по совету стамбульских друзей Тиграна, лежали две белые черкески, красные чувяки, ноговицы и прочие детали кавказского костюма. Один. Этот наряд похож на военную польскую тунику, только без воротника», — восхитился Спенсер. «Его, как я понимаю, следует перехватывать этим великолепным поясом, отделанным серебром». «Именно так, мистер Спенсер», — согласился Сефербей. «Обычный наряд горца, будь он князь или простой уарк-2, к этому поясу подвешивается кинжал, который есть все для черкеса, и щит, и оружие нападения, но не столовый прибор. Этой цели служит вот этот маленький острый нож, если не считать ваших пальцев». Он рассмеялся, представив картину нашего будущего недоумения за обеденным столом в гостях у своих соплеменников. «Им же можно побриться», — кивнул он на мою лысую голову. «Также на пояс вешается пара пороховниц и маленькая коробочка с салом, чтобы смазывать пули, с кремнями и прокладками из кожи. Нередко на пояс вешается и маленький топорик». Черкесский вождь погладил пальцами софьяновые газыри на черкеске. «Наряды юности моей. В деревянных патронах на груди найдете много полезного. Свинцовые пули, куски смолистого дерева и серные нити, чтобы быстро развести огонь. Рукоятки ваших плетей обернуты бумагой, пропитанной воском. Из нее быстро скрутите свечу на привале». «Почему белые?» — спросил я, имея в виду цвет наших черкесок три. «Разве воины не должны маскироваться в лесу, когда выслеживают врага? Хочешь красные, как положено князьям и знатным родам?» — усмехнулся Сефербей, нахлобучивая мне на голову пышную папаху из овечьей шерсти. «Я ее терпеть не мог с детства. Башка потела. Ты воин, знаешь, с какого конца за шашку браться?» Я отрицательно покачал головой, не решаясь снять папаху. «То-то и оно. Вы иностранцы, и должны своим видом об этом сказать каждому встречному, чтобы не возникло недоразумения. Поэтому ваши красные накидки для ночевки в горах, которые вы приобрели в Константинополе, будут весьма кстати. И никаких сабель на шелковом шнуре через плечо, если не хотите проблем. Только пистолеты, винтовки и кинжалы. Какая шашка у доктора Хаккима и у его слуги? Я не слуга. Я гордо выпятил подбородок. Это, хорошо. Я в тебе не ошибся, маленький грек». Уже бесила это его постоянная ухмылка. «Таким и будь среди адыхов. Гордость и честь – главное оружие кавказского мужчины. Веди себя, как князь, будешь князем. По крайней мере, любой русский солдат называет таковым всякую шваль». Он засмеялся неприятным каркающим смехом. Я чувствовал, что завожусь. И Спенсер поспешил вмешаться, гася конфликт в зародыше. «Вау-вау, полегче, храбрые воины. Мы среди друзей, а не врагов. Достопочтимый Сефербей, лучше, чем насмехаться над человеком, не раз доказавшим свою храбрость, расскажите нам о политической обстановке. Ну, что вам сказать про закубанских черкесов? Сам я княжеского рода из племени Хигайк-4 из окрестностей Анапы. Мой отец был богатейшим человеком, его знали и уважали все, кто жил пред Кавказским хребтом. Народ адыхов, издревле населявший кубанские земли, лет 40 назад сошел с ума. Всех князей и благородных мужей стал убивать, как шакалов. Абадзихи – самый подлый народ. Они не только изгнали князей, но и преследовали их на землях племен, принявших несчастных. В тоне полковника звучала нескрываемая ярость. Его княжеское достоинство оскорбляли события недавнего прошлого, и боль от гражданской войны среди черкесов в его сердце не утихла, как и от нанесенных обид. Ныне правит старейшина из уарков, хотя князья ушапсугов и натухайцев еще сохраняют влияние. Конечно, когда в Турцию прибывают их посланцы, я оказываю им должные знаки внимания, но для меня они все – пыль под ногами. Уважаемый Занака, есть ли какие-то политические партии, на которые делятся вожди? Как вообще они объединяются, чтобы бороться с общим врагом? Задал Спенсер очень важный вопрос. Благодаря моим усилиям и помощи нашего общего друга, Даутбе Уркварта, ныне сложилась конфедерация князей и вождей. Свободный народ Черкесии не готов мириться с тиранией белого царя. Старая вражда забыта. Воинственный убых готов прийти на помощь Шапсугу, чтобы смести крепости русских. Но единство, как не было, Так и нет. Анапские и черноморские племена готовы идти в бой, но закубанцы, те, кто живут у великой реки Пшизы, колеблются. Их главный лидер, это Джамбулат Болотака, великий воин, повесивший свои сверкающие доспехи на стену своего дворца. Он призывает черкесов не нападать, но обороняться. И сегодня, это главная проблема. Можно как-то повлиять на его решение, заинтересовался Эдмонд. Повлиять на Джамбулата? Хо-хо, вы не видели этого человека, выкованного из Дамаска. Его называют последним рыцарем Кавказа. Я дам вам с собой письма к вождям. И Даудбей написал очередное воззвание. Все это вам следует донести до военного совета конфедерации, если до него доберетесь. Не сказал бы, что последнее замечание обнадеживало. Казалось, что Сефербей смотрел на нашу поездку, как на авантюру, но и не отговаривал. Наоборот, дал последнее наставление, весьма важное, несмотря на его прозаичность. У каждого вождя есть жены и дети. Запаситесь подарками. Различные безделушки, скорее яркие, чем дорогие, будут весьма кстати. Разноцветные и белые муслиновые шали, булавки, иголки, немецкие серебряные табакерки. Эти уарки падки на подношения. Сказал так, будто отправлял нас к команчам или иракезам в леса Северной Америки. Как истинный вождь и потомственный князь, он глядел на своих будущих подданных с царственным презрением. Но я хорошо знал кавказцев. Их внутренняя гордость не позволит никому смотреть на них сверху вниз. Голову снимут, не задумываясь. Тем более, когда на поясе висит шашка. Один чувяки, кожаная обувь, часто из красной софьяновой кожи, ноговицы, рот высоких чулок или гетры с фетра или шерсти. Два уарки, особое сословие у кабардинцев и у других адыгейских племен, вроде служивых людей в Московском царстве, зародыш служивого дворянства. Но в условиях военной демократии, победившей у адыгов в конце 18 века, уарки стали системообразующей социальной группой. Нередко выходцы из нее возглавляли военные походы. Их нельзя путать с узденями, которые владели землей, зависимыми крестьянами и рабами, и которые были вассалами князей и глав родов. Но социальная структура Западной Черкесии была намного сложнее. Ее пронзали сложные горизонтальные связи через институт отолычества и вольных обществ, соприсяжных братств. Три какого цвета была черкеска Спенсера, неизвестно. Мы выбрали белую. В 1998 году мастер и модельер Юрий Сташ создал арт-посвящение всем путешественникам. Белая черкеска – посвящение Эдмонду Спенсеру. Именно в таком наряде Спенсер изобразил черкеса в своей книге. Четыре полностью уничтожены во время Кавказской войны. Глава 3. Круассаном по горлу. Из Трабзона отплыли незадолго до полудня. Плыть нам предстояло на двухмачтовой бригантине с названием Блида. Как ни вертел в голове это, столь пограничное по фривольности для русского уха, название, ничего в голову знакомого не пришло. Скорее всего, или город, или женское имя, решил про себя. Лучше бы город. Женщине с таким именем в России пришлось бы туго. Прям, как Доздраперми один. Впрочем, это еще надо постараться Блиде попасть в Россию. А на арабском может означать что-то необычайно красивое. Потом эта ерунда с названиями и их различным звучанием еще вертелась некоторое время в голове. Сказал себе стоп в тот момент, когда вспомнил, почему наши «Жигули» на иностранных рынках переименовали в «Ладу». Ровно из-за этого «Жигули» коверкали в «Жигало», а такого наше гордое руководство допустить не могло. Я уже молчу, почему «Паджеро» продается в испаноязычных странах под другим названием. Согласись, Коста, наше судно не такое экзотичное, по сравнению с теми, которые мы обычно видим под турецкими флагами. Я кивнул, отвлекшись окончательно от нелепых названий и имен, и вернулся к разговору с Эдмондом. Точнее, к выслушиванию его восторженного монолога. Он все никак не мог успокоиться, оценивая Блиду. Но зато по чистоте и аккуратности оно выглядит, как только что покинувшие лондонские доки. Ну, конечно, только из твоего Лондона могут уходить в плавание такие чистые корабли. Ворчал я про себя. Ты только посмотри. Все гайки, все веревки на своих местах. Нет, определенно, тот американец в Константинополе, кораблестроитель, был человеком незаурядного дарования, если смог построить такую красавицу. Я кивнул. А наш капитан, какая мощь, просто, Геркулес. Тут со Спенсером нельзя было не согласиться. Капитан, представившийся в коротком знакомстве Абделем, действительно заслуживал звание античного полубога. Живи он в мое время, с легкостью потеснил бы Арнольда с пьедестала мистера Олимпия. Высокие идеальные пропорции, гора мышц. Но не это первое бросалось в глаза при знакомстве с ним, а шрам. Ужасный шрам через все лицо. И, может, Абдиль был весельчаком и балагуром, но шрам не оставлял ему шансов, навсегда запечатлев на его лице выражение свирепости. Впрочем, весельчаком и балагуром он и не был, что стало сразу ясно с первых наблюдений за ним. Я узнал, Спенсер наклонился к уху, зашептал, что у него отец марокканец, а мать испанка. Он почти, как вы, в смысле знания языков, успокоил меня Эдмонд, знает арабский, испанский, итальянский, ну и турецкий. Так что проблем в общении не будет. Опять мне переводить без продыху. Прямо сейчас и начну, вздохнул я, наблюдая приближающегося к нам капитана. Капитан, радостно приветствовал его Спенсер. Я как раз только что выражал Косте свое восхищение вашим кораблем и выучкой вашей команды. Я перевел. Абдиль просто кивнул, принимая как должное восторг Спенсера. Может, и с продыхом, оценил я явную немногословность капитана. И с похвалой Спенсера команде Бригантины тоже нельзя было не согласиться. Несмотря на их пестрый вид, и по составу, и по одежде, когда совсем не ждешь от такой гоп-компании слаженных и толковых действий, они сейчас работали как часы, быстро, но без суеты, практически, молча. Впрочем, думал я, наблюдая за шайкой полуголых людей в красных шелевых поясах, набитых пистолетами и пороховыми зарядами, у такого капитана не забалуешь. Не успел я подумать об этом, как один матрос неловко споткнулся на бегу, с грохотом растянулся на палубе, накаркал. Усмехнулся я, наблюдая, как упавший совсем не обратил внимания на падение, а сразу бросил испуганный взгляд на своего капитана. Люли ждет и боится. Абдиль повернул голову, посмотрел на несчастного. «Осторожнее, Марсель», только и сказал, после чего отвернулся. Марсель, француз, очевидно, радостно кивнул, вскочил на ноги, побежал дальше. В его глазах, к удивлению, я увидел не облегчение от того, что он избежал наказания. В них явно читалась любовь к капитану и гордость за него. Выходит, Люли не боится. Вся команда работает как часы. Они любят Абдиля. Он строг, но справедлив. Без нужды не наказывает. Только за явные оплошности и провинности, оценил я увиденное. Как я вижу, Спенсер, также отвлекшись на этот небольшой инцидент, вернулся к разговору. Мы не одни на корабле. Хоть произнес вежливо, но была в его интонации смесь недоумения и недовольства. «Щелкнули тебя по носу, не оказали королевских почестей», усмехнулся про себя, переводя капитану. «Вы про этих трех турок?» Абдиль не обратил внимания на тон Спенсера. Спенсер кивнул. «Арматор турок, снарядивший корабль в Константинополе, мой компаньон. Эти трое – торговцы от него», объяснив, Абдиль совсем не оправдывался. И было ясно, что и не считает это нужным. «Его корабль, его правила». Спенсер проглотил ответ капитана, ничего не ответил. К капитану в этот момент подбежал, наверное, его помощник. «Море, капитан», коротко доложил, что означало, что мы только что вышли в открытое море. Капитан кивнул, помощник тут же махнул рукой. Раздался грохот, синхронно выкатили четыре пушки. В задраенные порты не выставляли, крепили намертво к палубе, чтобы не разнесли все к чертям. Я оторопел, посмотрел на Спенсера, тот, улыбнувшись, только развел руками. Встали на боевое дежурство. Вздохнул я. Этот капитан совсем непрост. Да что там, необычный капитан. Как и его судно. А мы разве не берегом пойдем? Я не удержался, высказывая свое опасение. Зачем? Абдиль оставался совершенно спокойным. Зря потратим время. Пойдем к самому сердцу моря, потом повернем на восток. Вы чего-то опасаетесь? И что я мог ему ответить? Идите спать. Легкая улыбка коснулась губ капитана. Завтра на обед у нас будет косуля. Мы переглянулись со Спенсером, когда капитан нас покинул. Он неожиданно подмигнул мне. Пожалуй, капитан прав. Пойду-ка я лягу. И тебе советую. Поверь, с таким морским волком нам ни о чем беспокоиться. Спенсер направился в свою каюту. Я подумал о том, что теперь по-настоящему могу оценить, что значит быть как на пороховой бочке. Трюмы заполнены порохом и оружием под завязку, четыре пушки, а у него, видите ли, косули на обед, не переставал я ворчать про себя, направляясь в свою каюту. Прошла пара часов, а мне все не спалось, будто мешало отсутствие уже привычного грохота машины в трюме и стука гребных колес. Я чертыхнулся, поднялся с постели, выбрался на палубу, удивился, когда заметил на носу корабля капитана. Он покинул шканцы, свое законное место, чтобы потеснить на баке экипаж в их зоне отдыха, лишив его возможности справить нужду. Еще больше удивился, когда понял, что он сидит, вытянув ноги, ни много ни мало, в настоящем солидном кожаном кресле. Учитывая не слишком большие размеры корабля, солидную команду и важность каждого килограмма груза, кресло это можно было считать роскошью или единственной прихотью Абделя. Я начал к нему приближаться, двигался бесшумно. Не спится? Метра за три до кресла меня остановил насмешливый вопрос капитана. Мне казалось, я не издал ни одного звука. Так и есть, капитан обернулся. Только ко мне однажды уже так подкрались, без звука. Это, пальцем он указал на шрам, память о том случае и укор моей беспечности. С тех пор подкрасться ко мне никому больше не удавалось. Абдиль с улыбкой наблюдал за моей растерянностью. Кроме того, вы совсем не заметили Бахадура. После этих слов сбоку от меня в свет вышел улыбающийся моряк-алжирец, которого я, действительно, не заметил. Ему нет равных в метании ножей, капитан продолжал говорить ровным и спокойным голосом и, не меняя ни тона, ни громкости, вдруг произнес: «Нога». Сразу после этого я успел лишь боковым зрением заметить короткий и резкий взмах руки Бахадура, а в следующую секунду в миллиметрах от моей левой ноги в палубу воткнулся короткий нож. Обычная плоская стальная пластина без рукояти и намеков на какие-либо украшения. Из-за того, что все это произошло молниеносно, испугаться я не успел, только чуть вздрогнул, когда услышал звук входящего в дерево палубы лезвия, и слегка прихренел от наплевательского отношения контрабандистов к собственному кораблю. Я наклонился, вытащил нож, еще раз осмотрел его, переворачивая в руке. «Впечатляет», — признался я, протягивая нож Бахадуру. Бахадур кивнул мне, благодаря за столь высокую оценку его искусства, потом вытянул обе руки ладонями вверх в моем направлении. «Он благодарит вас за похвалу и просит принять этот нож в качестве подарка. Передайте ему, что для меня это честь. Нет нужды. Бахадур все понимает. Просто он не может говорить. Не мой, да, сочувствую. И опять в том нет нужды. Но французы должны были его казнить, но только успели отрезать ему язык. Поэтому и не мой. А учитывая, что мог вообще погибнуть, нет нужды. Впрочем, я иногда, признаться, славлю Аллаха». С языком Бахадур был невероятно болтлив. Бахадур, услышав это, открыл рот в широкой улыбке и часто закивал, подтверждая слова капитана. И как же ему удалось избежать смерти? Я спас его и получил в благодарность верного слугу, всегда прикрывающего меня. Что вы замерли? Подходите, присаживайтесь. Я подошел. Это он хорошо предложил мне присесть. Куда, спрашивается? Капитан, видимо, понимал мое замешательство, улыбался, наблюдая за мной. Я замер у бушприта, только собрался на него взгромоздиться, как Бахадур принес раскладную табуретку, поставил рядом с креслом. Я уселся, сразу оказавшись ниже Абделя. Его такая диспозиция устраивала, меня не оскорбляла. «Не расскажете про тот единственный раз, когда к вам смогли подкрасться? Любите занимательные истории, или, как и Спенсер, пишите книгу?» — усмехнулся капитан. «Думаю, занимательные истории любят все. Нет, книгу не пишу, и не собираюсь. Пока, во всяком случае. Может, на старости лет, если доживете». «Если доживу», — с легкостью и с улыбкой согласился я с Абделем. Абделю понравилась и эта легкость, и эта бесшабашная улыбка. Он одобрительно хмыкнул. «Тут мало что занимательного. Случилось это в Варне в 1829 году во время осады. Русские тогда в темноте подводили к бастиону мину. Я, не поверите, вышел до ветра, что еще более усугубляет глупость моего ранения. Из-за громкого журчания струи не слышал, как ко мне подкрался русский казак. Меня спас камешек». «Какой камешек?» «Тот, который попал под ногу русскому и на котором он наступился, занося кинжал». Я успел обернуться, и вместо шеи нож располосовал мне все лицо. Абдиль замолчал. «И что дальше?» «Мне уже было очень занимательно. Я задушил его», — капитан ответил так обыденно, будто речь шла о раскуривании трубки. А потом натянул штаны», — рассмеялся Абдиль. «Вовремя. Почему?» «Раздался взрыв, меня завалило камнями. Не хотелось бы отправляться на тот свет с голой задницей». «Но вы не отправились?» «Нет, повезло. Побило изрядно, конечно, но остался жив, а русские не заметили». «Как же вы очутились в Варне?» «Глупость и жадность, вечные спутники наших несчастий», — усмехнулся я. Капитан рассмеялся. «С таким подходом к жизни может, и доживете до старости», — обнадежил он меня. «И все-таки, не хотите же вы сказать, что воевали против русских?» «Нет, конечно», — Абдиль фыркнул. «Всего лишь решил, что каперство на Черном море во время войны станет выгодным делом. Я не военный, мне нет дела до междоусобиц великих», — тут он хмыкнул, держав. «Я честный пират, при всем уважении, капитан». «Да, да, понимаю», — спокойный тон капитана не менялся. «Конечно, с человеческой точки зрения, мразь и подонок, я чуть не присвистнул. Честный, потому что...» Абдиль подыскивал слова. «Потому что ни разу не нарушили пиратский кодекс», пришел ему на помощь. «А разве есть такой?» Абдиль усмехнулся. «Я пожал плечами. Знаете, Коста, иногда мне кажется, что в нашем сумасшедшем мире, в наше сумасшедшее время, только родившийся ребенок может считаться нормальным человеком, а не мразью и подонком». Я не знал, что ответить. Не знаю, был ли у меня выбор, наверное, был. Но я следовал течению судьбы, не задавая вопросов, и не пытаясь изменить ее. «Спенсер вам сказал, что отец у меня марокканец, а мать – испанка». «Да, а по итогу я примкнул к алжирским пиратам. Они же столетиями наводили ужас на всем Средиземноморье. Папе нравилась их сила, и меня заставил ими восхищаться. Настолько, что уже в 15 лет я был принят в команду одного из кораблей, чьим капитаном был приятель отца. В 15 я с детства был на две головы выше сверстников и без труда укладывал на лопатки мужчин старше себя», — равнодушно констатировал Абдиль. «А через 6 лет я уже был капитаном своего корабля. Вы знали, что наш основной доход был не от грабежа торговых судов? Сейчас догадываюсь. Конечно, мы грабили испанцев, голландцев и англичан, прикрывались каперским патентом, выданным султаном. Но самое вкусное — мы совершали рейды в Европу, захватывали пленных, превращая их в рабов». Я крепче сжал в руках подаренный мне Бахадуром нож, вспомнив про убитых родителей и сестру. Подумал, что может мне сейчас исправить оплошность русского солдата и покончить с этим грязным пиратом. Потом одумался, не он виновник несчастья моей семьи, да и не успел бы и взмахнуть рукой, как, я уверен, нож Бахадура, внимательно следившего за нашим разговором, воткнулся бы мне в глаз. Да и не эти соображения меня остановили прежде всего. Спокойный и откровенный рассказ Абдиля напоминал исповедь. Почему я был выбран в качестве исповедника, не знаю, но теперь было необходимо выслушать его до конца. Пиратом я был удачливым, дело свое знал. Когда возвращались в Алжир, несчастных пленных выводили на Бадистан, длинную улицу, закрытую с обоих концов, и раздевали догола, чтобы покупатели сделали свой выбор. Алжирский дей забирал пятую часть выручки. Арматору причиталась половина оставшейся прибыли, другая делилась на всю команду. Мне доставалось 40%. Душа и совесть меня не терзали. А что им было делать, если сверху их придавило звонкой монетой? Так много было монет, общая моя добыча к Варне была порядка 80 тысяч франков. Опять равнодушно сообщил мне Абдилюма помрачительную сумму 2. Я не предполагал, что речь могла идти о таких суммах. Впечатляет, горько усмехнувшись, Абдиль посмотрел на меня. Да, что с глупостью и жадностью, что обычно, не удержался, ожидал легкой наживы. Думал, в Черном море во время войны корсару будет раздолье, а по итогу потерял корабль, команду и получил этот шрам. Заслужил, за все нужно платить, за глупость и жадность, особенно. Теперь мне не нужно об этом напоминать. Мне судьба поставила этот косой знак как вечное напоминание. Я его чувствую, когда трогаю лицо руками. Я его вижу, когда смотрюсь в зеркало. Что после? Вернулся в Алжир в следующем 1830 году. Думал набрать новую команду, достать корабль, продолжить пиратствовать. Что помешало? Французы. Как они вам могли помешать? Началось их вторжение. Абдиль замолчал. Тут я заметил, что он потерял свое привычное спокойствие и теперь борется, чтобы не выдать участившееся дыхание, крепко сжав губы. «Не хотите портвейна, Коста? У меня настоящий», — взял он передышку. «С удовольствием». Абдиль бросил взгляд на Бахадура. Бахадур же бросил взгляд на меня. «Не волнуйся», — усмехнувшись, успокоил капитан своего верного слугу. «Он меня не тронет, во всяком случае, пока не выслушает до конца». Я кивнул Бахадуру, подтверждая справедливость слов Абдиля. Бахадур бесшумно исчез в тени. «Не думаю, что вам знакомо обращение маршала Бурмана к населению Алжира». «Нет, не знакомо. А я помню его наизусть». Абдиль выдохнул с шумом, прежде чем продолжить. «Мы, французы и ваши друзья, Сейчас направляемся в столицу страны, город Алжир. Мы клянемся в наших добрых намерениях, и если вы присоединитесь к нам и докажете, что способны обеспечить нам безопасность, то власть будет оставаться в ваших руках, как и раньше, и вы сохраните независимость своей страны». Как-то так, процитировав, Абдиль посмотрел на меня, ожидая реакции. Насколько я могу предположить, я горько усмехнулся, после такого заявления, обычно страну топит в крови. Подошел Бахадур с подносом, на котором стояла бутылка портвейна и две уже наполненные кружки. Кружки передал нам. С подносом и бутылкой отошел в привычную для себя тень. Я отпил глоток действительно настоящего портвейна. Когда столица капитулировала, начался грабеж, несмотря на данные обещания. Как в старину, 3 дня на разграбление. Но они на этом не остановились. Разрушали мечети, разоряли кладбища. Они соревновались между собой. Абдиль к кружке не прикоснулся и сейчас смотрел вдаль, в морскую ночь. Кто больше насобирает отрезанных ушей или конечностей, за это получали награду. Кровавые франки. Боже, боже, снова уши. Как с отцом и другими греками-мужчинами. Только теперь не турки, а благородные и цивилизованные. Все они одним миром мазаны. И англичашки, и лягушатники. Я вскипал. Наобещают 3 короба, а потом либо бросят, либо перебьют. Каждую секунду орут про гуманность, обвиняют в варварстве других, а сами и есть худшие варвары. И все ради того, чтобы их Five of Clock и круассан оставались незыблемыми. А все вокруг только и квакают. Вы не понимаете, это другое. И ах, Париж. Ах, сильвупли и бонжур. Как же можно сравнивать предапарти и алжирскую феску? 26 ноября. Я запомнил этот день. Блида, маленький город у подножия Атласских гор. Там был мой дом, моя семья. Никто не уцелел. Французы устроили невиданную резню мирного населения. Не жалели никого, ни стариков, ни старух, ни женщин, ни даже грудных детей. Французский офицер-трейлер превратил город в кладбище буквально за несколько часов. Улицы были устланы трупами, и некому было сосчитать, сколько тогда было убито людей. Теперь я понял, почему он так назвал свою бригантину. Вечное напоминание, чтобы не забыть и не простить. Абдиль сделал большой глоток, словно пытаясь избавиться от судороги в горле. Я сделал много злого. Мы, берберские пираты, натворили немало. Нас столетиями называли псами султана, и вот пришла расплата. Теперь наших жен и детей продавали на рынках, как стадо баранов, и отправляли в Полинезию на кораблях. Всех, кто отказывался ползать у ног французов, как собаки, без пощады убивали. Тех, кто пользовался авторитетом, судили. Так что, да, вы правы, Коста, они потопили страну в крови. И объясните, в чем разница между нами и этими напыщенными мерзавцами в том, что они, в треуголках и кепи, а мы, в тюрбанах и кушаках мы, по крайней мере, не оставляли за собой мертвые города. Абдиль сделал еще глоток портвейна. Сочувствую. Это страшно. И в то же время, увы, норма для этого мира. Как вы выжили? Не это важно. А что? Важно то, что я, пройдя через эти страдания, снова вернулся к прежнему ремеслу. Вот, плыву в Черкесию, чтобы наполнить трюмы рабами. Вы считаете, что русские ведут себя на Кавказе так же, как и французы в Алжире? Абдиль неожиданно засмеялся. С французами никто не может сравниться в жестокости, Коста. Никто. Я допил портвейн. Ну, что, занимательный получился рассказ. Грустно усмехнулся капитан. Поучительный. Я встал, считая, что Абдиль закончил свою исповедь. Спокойной ночи, капитан. Спасибо. Но у меня уже не бывает спокойных ночей. Я кивнул. Пошел к себе, Коста. Окликнул меня капитан. Да. Когда я рассказывал про то, что мы захватывали пленных и продавали их в рабство, вы крепко схватились за нож, подаренный Бахадуром. Почему? Я лишился отца, матери и старшей сестры. Пираты? Нет. Поэтому раздумали, и поэтому тоже. Хотели выслушать до конца? Да. Что думаете? Не мне вас судить, не вам. Почему вы мне все это рассказали? На вас есть какой-то странный отпечаток. С таким я прежде не сталкивался. Что за отпечаток? Смерти? Нет. Знание. Какое-то знание, недоступное мне, и никому недоступное. Я ничего не ответил. Пора делать поворот на восток, сказал Абдиль, поднимаясь из кресла. Один, если, кто не знает, столь экзотическое имя, всего лишь сокращение лозунга «Да здравствует 1 мая». 2, на самом деле не столь уж умопомрачительную. Порядка 70 тыс, ассигнациями, что для Косты, конечно, очень много, но для оптового торговца крымскими яблоками, всего лишь выручка за 2 года. Глава 4. Урум, целовал ли ты грудь взрослой женщины? Утром проснулся позже обычного. Когда вышел на палубу, обнаружил и Спенсера, и капитана, стоявших на носу. Коста. Спенсер обрадовался. Смотрите. Я посмотрел прямо по курсу. В сиреневой утренней дымке, словно мираж в пустыне, проступил отчетливо видимый снежный пик. Понял причину такого восторга Эдмонда. Это же Эльбрус. И сам был поражен. Да, подтвердил Спенсер. Я подошел. Кивнул капитану. Абдиль кивнул в ответ. Коста, вы видите 2 пика? Спросил Спенсер. Когда мы приблизились к берегу и вершина Эльбруса изменила свои очертания, есть легенда, что между ними прошел Ноев ковчег на своем пути к Арарату. Легенды, легендами, а что вы скажете на это? Я обратился к Спенсеру и капитану, указывая в море и стирая с лица англичанина радостную улыбку. По правому борту на приличном пока расстоянии от нас показались белые паруса. Русские, презрительно фыркнул капитан. Его самоуверенность бесила. Зная, что под палубой в ряд уложены бочки с порохом, следовало бы проявить больше уважения к возможной погоне. Мы переглянулись с Эдмондом. Похоже, нам пришли в голову одинаковые мысли. Вы напрасно беспокоитесь. Моя команда умеет работать с парусами так, как русским и не снилось. Если есть ветер и пространство для маневра, бригантина легко уйдет от любой погони. Он разгуливал по шканцам, весело насвистывая, даже не раздавал команды. Моряки делали свое дело без окриков и напоминаний. Стоило признать, что они и вправду были хороши, и никакого понебратства с капитаном. Субординация поддерживалась строго. Видимо, с ножами Бахадура французы были хорошо знакомы. Настало время косули. Радостно воскликнул капитан, не обращая внимания на русский крейсер, устремившийся за нами.